На этот раз Ставр рубился с удвоенной энергией, и ведуну пришлось двигаться быстрее, чтобы уклоняться от его ударов. Олег попробовал снова приблизиться к сопернику, но воин теперь был начеку и едва не достал середину коленком во время одной из таких попыток. Ведун с тоской вспоминал свой окованный железом щит, так и оставшийся притороченным к седлу на пасущейся где-то за много верст гнедой. Будь у него щит, завалил бы сейчас этого вояку, как миленького. Сперва бы оглушил, а потом связал да расспросил в подробностях. А сабли человека особо не оглушишь, больно легкая. Оставив идею пленить несговорчивого противника, ведун с силой отбил меч в сторону и в молниеносном выпаде воткнул клинок меж защищающих грудь железных пластин. Ставр беззвучно рухнул на землю и мгновенно умер. Именно мгновенно, без последнего вздоха, без малейшей судороги, хотя рана и не была смертельной. Олег присел, потрогал шею поверженного. Похоже было, что к его смерти приложил руку не только ведун. — Ты здесь, чародей? — позвал Олег. Подул слабый ветер, которого оказалось достаточно, чтобы ели дружно взмахнули ветвями, качнули верхушками. В середину показалось, что ветер принес откуда-то издалека вой. Сердце дрогнуло. Усилием воли Олег заставил его угомониться. Не время для слабости. — Так ты здесь. Тогда открой хотя бы свое имя. Иначе как мне с тобой говорить? — Свое имя знает лишь тот, кто слышал зов, обращенный только к нему. Ты не слышишь этого зова. То ли это шумели ветви огромных деревьев, то ли Олег слышал тот же голос, что и во сне. Пока не слышишь, в других случаях имя не нужно. Но что же это за зов, который обращен только к одному? Ставр его услышал. Голос вроде бы хихикнул. Не сегодня, давно услышал и пошел на зов, встретил тебя. Звал ли ты Ставра? Но ежели не звал, то кто звал? Почему он пришел и куда отправился? Я хочу видеть тебя. Ведун не собирался поддерживать бестолковые разговоры, которые, как он по опыту знал, ничем хорошим не кончаются. Покажись. Зачем? Покажись, коли не боишься. А ежели боюсь? Ветер начал стихать. Ежели боюсь за тебя, ежели не хочу, чтобы ты слышал зов и узнал свое имя. Тишина. Опять наступило полное безветрие. И Олег понял, что обращаться к Умруну бессмысленно, даже если он здесь не ответит. Хуже всего было ощущение полной беспомощности. Ведун не видел ничего. Ни в материальном, ни в энергетическом мире. Куда теперь идти? Кого искать и где? Ну вот такое ква, печально сказал Олег сам себе. Придется ждать утра и искать следы. Волков боятся в лес не ходить, а я уже тут. Старая Мила. Убитый выглядел совершенно обыкновенно. Именно так и должен выглядеть мертвый человек. Олег обыскал его, осмотрел, насколько позволяла темнота, оружие. Ничего необычного найти не удалось. Зато обнаружились ломоть хлеба и мешочек сушеного мяса. По всему получалось, что ведун сразился вовсе не с нечистью, а с обыкновенным человеком. Вот только служил этот человек необыкновенному хозяину. Полностью подчинил свою душу ему. Аура-то у него была почти черной, мысленно напомнил себе Олег. И сам сознался, что служит Умруну, чародею. Значит, все-таки нечисть. Но крест этого предположения не подтвердил. Как ни водил им ведун, над телом серебро не нагрелось. Аура мертвеца медленно распадалась, черные клочья растворялись в воздухе. До рассвета было еще очень далеко. Время от времени откуда-то долетал вой. Олег почувствовал озноб и решил развести костер. Волки, насколько он помнил, боятся огня. Да и ставра оставлять лежать в лесу не стоило. Ведун поколебался несколько мгновений, но не решился отсечь трупу голову. Почти вся жизнь уже ушла из застывшего тела. Не похоже было, что воин вдруг встанет. На всякий случай, отбросив подальше его меч, Олег начал собирать хворост. Поворачиваться к мертвому спиной он не боялся. Собственная аура продолжала чутко реагировать на все происходящее вокруг. Это отнимало много сил, но, похоже, пришла, наконец, пора их тратить. Набрав достаточно топлива, Олег подошел к ставру, чтобы уложить его на погребальный костер. Именно в тот момент, когда он нагнулся к воину, за спиной ведуна появилось какое-то движение, стремительное, несущее смерть. Олег нырнул вперед, упал на мертвеца, и неведомый враг пронесся выше. Ухватывая саблю, Середин вскочил на ноги и увидел прямо перед собой висящий в воздухе меч. Много всего может присниться в страшных снах, но действительность просто обязана быть не так кошмарна. Даже если это действительность ведуна, истребителя ночной нечисти, Крикс до жировиков. Есть некий предел любой магической власти, иначе она стала бы непобедимой. Олег не хотел признаваться даже себе, но Умрун давно уже подошел к этому пределу. Слишком легко играл чародей Серединым, не говоря о других людях. Однако признаться самому себе, что попал в ловушку, что полностью находишься во власти врага, означало бы проиграть заранее. Вот только летающий по лесу кусок кованого железа, рядом с которым ведун не мог рассмотреть никаких признаков жизни, это было уже чересчур. Олег откатился в сторону, и меч второй раз промахнулся. Описав изящную кривую, оружие мертвого ставра опять полетело к ведуну. На этот раз Середин встретил его клинком, отразив удар, и тут же вынужден был вступить в сечу. Впрочем, на бой это не было похоже. Меч, не имеющий руки, не нуждался и в замахах. Олегу приходилось постоянно отступать, уворачиваться от свободно вертящегося в воздухе оружия. Хуже всего, что он даже приблизительно не понимал, как можно победить такого врага. Где его слабое место? Куда рубить? Однако решение нашлось, как только прошел первый приступ паники. Олег, увернувшись от очередного выпада меча, схватил его за рукоять. Железо в руке задрожало, будто сильная диковинная рыба, пойманная за хвост. Крепко сжав пальцы, Середин усмирил врага, победно вскинул руку вверх. «Я победил!» — вырвалось у ведуна. Он был уверен, что Умрун его слышит. «Я снова победил тебя! Вот так-то, электрическая сила!» Ответом ему стал шорох в еловых ветвях где-то наверху. Наглянувшись, Олег увидел на фоне залитого лунным светом неба еще один меч. Рядом с ним тут же появился другой, потом два сразу. Будто издеваясь над ведуном, семь клинков повисли над его головой. Оружие рассыпавшихся призраков. И снова Олег не различил рядом с ними ничего, что могло бы приводить оружие в движение, питать силой. Электрическая сила! Мечи, словно стая железных птиц, дружно пали вниз, и ведун едва успел спрятаться за дерево. Полетели в стороны куски срезанной коры. Вот это ква в одном флаконе! Думать было некогда. Сам воздух, казалось, теперь был соткан из клинков. Со всех сторон раздавались звон, гудение, Отмахиваясь саблей и плененным оружием, Олег бессистемно метался между елями. Губы шептали наговор. «Стану, не помоляясь, выйду, не благословясь, из избы не дверями, из двора не воротами, мышьей, норой, собачьей тропой, окладным бревном, выйду на широкую улицу». Несколько раз он сбился. Пришлось начинать сначала. Энергетическая оболочка пульсировала, создавала вторую, ложную ауру. Сможет ли она обмануть того, кого нет? «Дай мне луна, меня, дай мне брата ни родного, ни названного». Вылетевший из середины груди мираж, копирующий ауру ведуна, отнял едва ли не половину накопленной энергии. Но это помогло. Мечи бросились следом, пронзая со всех сторон энергетического брата. Дернулся следом меч Ставра, но Олег удержал его. Передышка не будет длинной, минута, не больше, и надо успеть понять, как справиться с напастью. Олег быстро огляделся. Неподалеку торчал большой кряжистый пень. Пригибаясь, будто мечи могли его увидеть, Середин подбежал к пню и старательно загнал в него плененное оружие, постучав еще рукоятью сабли. Потом осторожно отпустил. Меч задрожал, но не смог самостоятельно выбраться. «Вот как!» — торжествующий, хотя не громко, отметил это событие Олег. Он уже чувствовал приближение нового врага. Один из мечей каким-то образом заметил его и летел в атаку, пока остальные продолжали гоняться за фантомом. Теперь ведун знал, что делать, и после нескольких пируэтов сумел схватить меч, а потом и заколотить его поглубже в пень. Уже два меча подрагивали рядом в бессильной ярости.